Ригден. Как правило, внимание людей специально больше сосредотачивают на философии той или иной религии или политической идеологии, но не на знаках и уж тем более не на истинном предназначении этих знаков. А ведь некоторые из них являются рабочими и воздействуют на энергетическую конструкцию человека, работают на уровне подсознания, независимо от того, понимает это человек или нет. Людям следует повнимательнее присмотреться, какие именно знаки и символы окружают их дома, на работе и в других местах их жизнедеятельности. Изменить ситуацию в лучшую сторону, имея знания, всегда можно, было бы на то желание самих людей и их реальная работа в этом направлении. Так вот, возвращаясь к разговору об Оранте. Это не единственная икона с изображением Богородицы, где были нанесены эти символы и знаки. Анастасия. Это верно. Достаточно взглянуть на изображение чудотворной Остробрамской иконы Божьей Матери, Виленская икона. Она находится в городе Вильнюсе, Литва, и сегодня весьма популярна в Литве, Украине, Беларуси, Польше, причем почитается как католиками, так и православными. С ней, конечно, связаны разные легенды, в том числе и о ее происхождении из Корсуни, древнерусское название города Херсонеса, где был крещен киевский князь Владимир, отец Ярослава Мудрого. Ныне остатки этого города расположены в районе города Севастополя в Украине, но символ полумесяца рожками вверх на этой иконе трудно не заметить. Ригден. Многие такие изображения Девы Марии с полумесяцем рожками вверх стали появляться на Западе во время возникновения и укрепления ордена тамплиеров XII-XIII века. Вообще надо отметить, что в предшествующий период времени с такой символикой в качестве божественного женского начала изображались и богини из других культур. Например, иранская богиня Артвисура Анахита, в переводе с авестийского буквально «Ардви могучая, беспорочная», богиня воды и плодородия, которой в священной книге Авеста, Яшт V, посвящен отдельный гимн «Яртвисур Яшт». Кстати говоря, первоначально слово «Ардви» имело значение источника всемирных вод, истекающего из божественного царства света и дающего начало всей жизни, прототип Аллата. Или другой пример, связанный с древнеегипетской богиней Исидой, культ почитания которой в древние времена был широко распространен как на Востоке, так и на Западе, например, в Малой Азии, Сирии, Греции, Италии, Галлии и других странах. Анастасия. Да, даже во время эллинизма культ Исиды пользовался широкой популярностью далеко за пределами Египта. Для масс ее представляли как богиню женского начала, плодородия, созидания, богиню мореплавания. Но первое, что привлекает внимание в ее типичном изображении, это ее головной убор, атрибут в виде полумесяца рожками вверх и круга на нем, Аллатра. Ригден. В сокровенной трактовке ее имя означало переходное состояние, то, что соединяло с иной сферой. Кстати говоря, в эпоху эллинизма трактовка священной символики того же крестово-купольного храма, как я уже говорил, во многом была заимствована из религиозных понятий Востока. Например, я уже упоминал в разговоре о греческом слове «апсида», означающем «цилиндрическое помещение под центральным большим куполом или башней в крестово-купольном храме, о замковом камне, ключе, запирающем свод». Символическое значение апсиды было заимствовано греками от сакрального значения имени богини Древнего Египта – Исиды, и одного из ее атрибутов – египетского креста Анх, что означал «жизнь вечную, ключ жизни, символ бессмертия». Апсида – от древнегреческого «апсик» – дуга, петля, свод, выступ, то, что сводит, соединяет. Так греки именовали любую круглую форму – диск, шар, цилиндр, небесный свод. Анастасия. Да, жрецы разных древних стран вынуждены были во многих случаях смириться с таким массовым почитанием их стадами чужой богини. Им тяжело было побороть рост ее популярности среди народов. Ригден. Понятное дело, жрецы не только с этим боролись, но и делали попытки это движение возглавить, по крайней мере, заимствовать какие-то обряды, элементы из этого культа, эпитеты для своих местных богинь, чтобы повысить их привлекательность, а значит, увеличить и свой доход. Однако со всеми этими заимствованиями частично копировались и основные знания. Настоящие же посвященные, обладая знаниями о знаках и символах, понимали причину этой популярности в народе. Поэтому они сами способствовали процессу распространения положительных знаков и символов, использовали любые средства и возможности, в том числе запечатлевая их в монументальной архитектуре, чтобы передать эти знания следующим поколениям. А позже это уже вылилось просто в традицию разных народов, зачастую без понимания сути. Люди стали подражать, руководствуясь лишь общей поверхностной философией, опытом прошлых поколений в архитектуре, искусстве. Внимательному человеку достаточно посмотреть на архитектуру священных сооружений, храмов, церквей, других культовых строений, построенных как в древности, так и сейчас, находящихся на разных континентах, принадлежащих разным религиям. И он увидит, что в них отражены одни и те же основные духовные символы. Зачастую такие постройки представляют собой архитектурные решения в виде трансформации квадратной формы, означающей все земное человеческое, в сферическую, небесное, духовное, что, как я уже говорил, символизирует духовный рост, преобразование конструкции человека. По сути, это символ союза четырех сущностей человека, достижение их единства при главенствовании души и ее последующем освобождении. А последнее в архитектуре священных сооружений изображали в виде куба или символического обозначения его восьми вершин, часто как навершие, восьмиконечную звезду. Позже прототип куба стали изображать в виде восьмиугольника, благодаря которому квадрат башни соединялся с кругом купола как символ окончательной трансформации, качественного преображения природы человека и его выхода в духовную сферу. То же самое касается и древнего искусства. Взять хотя бы геометрические узоры Востока, например, мусульманских дворцов и мечетей, а также книг, одежд, росписей посуды. В их основе арабески, квадраты, круги, треугольники, звезды, многолепестковые цветы, переплетения, подобные лотосу и его стеблю. Кстати, последнее в виде мотива мусульманского средневекового орнамента в XII-XVI веках, представляющего собой соединение спирали с листьями вьюнка, называется ислими. Название приведено в русской транскрипции, что в переводе с тюркского языка означает «исламский». На Востоке считается, что этот узор прославляет красоту земли, напоминает людям о райских садах, а также выражает идею символического духовного роста человека, отображенную в непрерывном развивающемся цветущем побеге, путь которого включает в себя много вариантов его всевозможного роста, сплетения различных обстоятельств мира. А геометрические орнаменты в мусульманском искусстве Ближнего и Среднего Востока еще в IX-XVI веках именовались как «гирих». Название приведено в русской транскрипции. Произошло от персидского слова, означающего «узел». Замечу, что одними из самых распространенных символов являются восьмилучевая, пятилучевая и шестилучевая звезды. А в общем геометрические орнаменты в мировоззрении исламской религии символизируют идеи единства, гармонии, порядка, по которым, согласно их верованию, существует Вселенная, созданная единым Богом, Создателем всего сущего, Аллахом. Эти символы также когда-то служили для передачи знаний, а сейчас для большинства людей являются просто объектами духовного созерцания, как те же мандалы для индийцев. Кстати, изначально для обозначения Будды также использовались только символы и знаки, как, впрочем, и в раннем христианстве для обозначения Христа. И уже гораздо позже созданием института религии, например, того же буддизма, произошла персонификация Будды в качестве божества. Вообще, как я уже упоминал, геометрические знаки в орнаменте – это очень древняя традиция символической передачи знаний, которая существовала на Востоке еще в доисламские времена. Такой орнамент раньше читался теми же арабами-кочевниками, словно открытая книга, понятная большинству. Анастасия. Ну, Восток, в частности ислам, это вообще целая история. Когда-то давно вы нам рассказали о пророке Мухаммеде. Это, в свою очередь, породило интерес к исламским традициям, культуре, искусству, архитектуре, литературе. У мусульман, как известно, главной святыней, местом паломничества считается город, где родился Мухаммед, Мекка. Это место расположено в небольшой долине среди гор. Еще в доисламские времена Мекка уже была главным религиозным центром народов Аравийского полуострова, а Кааба – строение в форме большого куба, общепризнанной разными народами Аравийского полуострова – святыней. Кто и когда ее построил, пока ученым неизвестно. Но что интересно, Кааба – русская транскрипция слова – в переводе с арабского означает «куб». Ну, а если учесть, что куб, поставленный на угол или с помеченным углом, с древних времен у народов мира является значимым духовным символом, указывающим на трансформацию, преобразование человека в духовное существо, занятная выходит история. Согласно геометрии, куб – это правильный шестигранник, состоящий из 12 ребер, 8 вершин, где в каждой сходятся по 3 ребра, и 6 граней, которые являются квадратами. Уместно вспомнить, что число 72 может быть представлено комбинацией 12 по 6. Опять-таки непростая символика чисел и геометрических значений. Так вот, после того, как в Мекке господствующей религией стал ислам, основным местом паломничества мусульман там стала мечеть Масджид Аль-Харам, где находится древняя святыня Кааба и, кстати говоря, Макам Аль-Ибрахим – небольшая постройка с куполом, который венчает символический знак Аллата. В ней находится камень с отпечатком стопы, который, по легенде, принадлежит пророку Ибрахиму, Аврааму. Ригден, совершенно верно. В Коране, сура 3, аят 97, по поводу этого знака четко прописано. Там ясные знамения для людей, место Ибрахима, и каждый, кто войдет в него, прибудет там в безопасности. Знак Аллата – это как раз и есть символ достижения духовного освобождения, единственное возможное для человека состояние духовного преображения, открывающее путь в вечность, в котором он только и может пребывать в безопасности от этого материального мира.